Глава третья. Монастырское утро. Лет за 300 до появления на берегах Чухломского озера наших героев пришел туда инок Авраами. Был тот инок учеником преподобного игумена всей Руси Сергия Радонежского, который постриг его в монашество, а по прошествии нескольких лет благословил на исхождение в пустынные места для уединенной жизни. И так сложилось, что каждое место своего пребывания отшельник Авраами ознаменовал созданием нового монастыря. До того момента, как оказался будущий святой на безлюдной дороге из Солигалича в Чухлому, было на его счету уже 3 пустыни. Здесь же увидел он на горе давно заброшенное чухонское городище, и так это место понравилось преподобному, что основал он на нем свою последнюю обитель. Здесь и умер. Погребен был он у алтаря Покровского храма. Со временем Свято-Покровский Авраамово-Городецкий монастырь сильно разросся, разбогател, а когда обзавелся почитаемой чудотворной иконой Богородицы, то статус и значение монастыря возросли еще больше, приобретя всероссийскую известность. Сам же основатель монастыря длительное время считался месточтимым святым. Это обстоятельство никак не могло устраивать молодого и энергичного настоятеля обители архимандрита Паисия, который развил бурную деятельность по возвеличиванию образа чухламского святого, преследуя, как ни прискорбно было это признать, чисто коммерческие цели. Впрочем, и осуждать отца Паисия ни у кого не повернулся бы язык, видя, в каком печальном положении оказалась обитель после разорения, устроенного в ней польскими жолнежами и запорожскими казаками. Богатейший некогда монастырь почти умер, и помощь новой царской династии денежными пожертвованиями и новыми землями положение не сильно улучшила. Вот тогда в деятельном мозгу отца-наместника и возник план повторной канонизации и разделения мощей преподобного Авраамия, суливший обители быстрое обогащение, славу и значимость. Именно на эти торжества, имея на то особые указания игумена Илария, спешил отец Феона со своими товарищами. Когда же пришли они на место, то с удивлением отметили, что монастырь буквально стоял на голове от привкушения тщания праздничных мероприятий, которые планировались провести завтрашним днем. Без устали сновали по двору суетливые трудники, по пятам за ними ходили нервные монахи-приставники, отряженные отцом-экономом на бережение. Спешили по делам послушники и рясофоры, которые выполняли поручения уже без надзора, ибо чин то позволял. У гостевых палат напротив Покровского собора не было свободного места от обилия карет, повозок и саней приезжей знати. Вокруг ходили толпы слуг, дворовых девок и сторожевых казаков. Все они были нагружены баулами, сундуками, пестерями. Все пребывало в движении. 3 инока, видимо, не ожидавшие подобного столпотворения, испытали чувство растерянности и полного одиночества, происходящим вокруг суетстве. Замешательство стало еще большим, когда вдруг выяснилось, что их появления здесь не только никто не ждал, но, видимо, даже не предполагал такой вероятности. Усталые и опустошенные иноки потерянно разглядывали суетящуюся вокруг них толпу. У входа в трапезную стоял монастырский келарь и сурово распекал за какие-то провинности посельского приказчика. Отец Прокопий буквально засиял радостной улыбкой и заковылял к келарю, широко расставив руки в стороны. — Отец Геннадий, ты ли это, душа моя? — вострубил он, словно ерехонская труба, пугая обитателей монастырского двора. Отец Геннадий удивленно повернулся в сторону босившего монаха, поглядел на него с подслеповатым прищуром и неуверенно спросил. — Отец Прокопий, ты, что ли? — Ну, я, конечно! Аль не узнал старого приятеля? — засмеялся старец и погрозил келарю пальцем. — Ну что ты, отец родной! — смутился келарь и, в свою очередь, направился к Прокопию, расставив в стороны свои короткие руки с пухлыми ладонями и толстыми пальцами. Не доходя двух саженей, они остановились, поклонились друг другу в пояс и только потом обнялись и троекратно по-русски поцеловались. «Отец Прокопий, вот радость-то!» — удивленно прочитал келарь, вытирая с глаз слезы умиления. «Не чаял уже свидеться с тобой. Сколько лет-то прошло? А как племяш мой в вашей обители прижился? Не обижают ли?» Услышав подобное предположение, старец даже руками замахал на приятеля. «Да что! Что ты, отец родной, очень богобоязный и любомудрый юноша, племянник твой, братья в нем души не чает. Хотел я его с собой взять, да и игумен не разрешил. Сказал, пусть, мол, готовится, под покров схиму примет». В ответ отец Геннадий всплеснул толстыми руками и удовлетворенно воскликнул, закатив глаза. — Схиму! Неужто 6 лет минуло, отец Прокопий? Вот время-то бежит! Отец Геннадий вопросительно посмотрел на спутников Прокопия, словно предлагая старцу исправить положение и представить их, наконец, друг другу. Спохватившись, Прокопий поманил рукой Фиону и Маврикия, произнеся радостно. — Вот, братья, отец Геннадий, келарь этой благостной и боголюбивой обители. Мы с ним давние приятели. Старец не успел закончить свою мысль, как из архимандричьих палат монастыря вышла группа богато одетых людей, возглавляемая самим Паисием и их недавним знакомым, царским спальником. Архимандрит, с которым и Прокофий, и Фиона не раз встречались на церковных сборах, поравнявшись с ними в знак приветствия, небрежно кивнул головой, а Глеб Морозов приветливо улыбнулся. Мужская компания торжественно проследовала в сторону гостевых палат, в то время как идущая за мужем Авдотья Морозова, окруженная мамками и дворовыми девками, повернула в другую сторону. С выражением надменной усталости на милом, почти детском лице она неспешно направилась к церкви Николы Угодника. Сопровождала ее женщина средних лет, одетая скромнее, чем госпожа, но все же много богаче, чем остальная челядь. Мрачная, колдовская красота этой женщины, столь неожиданная и вызывающая в стенах обители, заставила присутствующих почувствовать легкое замешательство и тревожный холодок между лопаток. Повинуясь какому-то смутному, неосознанному в полной мере чувству близкой опасности, отец Фиона, имевший давнюю, годами взращенную привычку внимания к мелочам, спросил у стоявшего рядом келлера: «А кто эта женщина, отец Геннадий, не знаешь?» В ответ келлер близоруко прищурился и удивленно переспросил: «Кто? Это? А кто же ее знает? Столько народа понаехало!» Отец Фёна, понимающе кивнул головой, продолжая следить за незнакомкой, которая, прежде чем войти в церковь, обернулась на миг и ответила ему жестким, пронзительным взглядом, выдержать который было совсем нелегко. «Ого!» — удивился инок. «Одного взгляда достаточно, чтобы отправить ее на костер. Значит, говоришь, гостей много, отец Келлерь?» «Полон монастырь гостей, и все больше вельможи знатные, царедворцы. Вечером, если повезет, самого архиепископа Арсения ждем». Отец Геннадий веско вознес вверх указательный палец, после чего встрепенулся от новой мысли и, оглядев стоявших перед ними монахов, с удивлением спросил: «А что ж вы, братья, так всю дорогу пешком и шли? Все 300 верст?» Отец Прокопий, улыбаясь, скосил веселый взгляд в сторону покрывшегося краской стыда и смущения Маврикия. «Почему? Была у нас лошаденка монастырская. Да ночи 3 назад, пока мы спали, добрые люди, по-тихому, в опорке обувши, свели ее со стоянки. С тех пор и бредем, как есть». «Отчаянно!» — цокнул языком келлер. «Времена-то какие! Можно и без живота остаться». «А что, отец Геннадий, сильно балуют в лесах лихие людишки?» — как бы, между прочим, спросил Фиона. «Да не то чтобы сильно, но бывает», — ответил келлерь. «Вот в прошлом месяце обоз ограбили, в котором боярский сын Федька Пущин из Сибири возвращался. Богато поживились разбойнички, да и из поднего служивых обобрали». «Русские были?» — спросил Фиона. «Кто?» — не понял вопроса келлерь. «Разбойники, говорю, русские были? Или, может, поляки недобитые шалят?» «Поляки?» — удивленно переспросил отец Геннадий. «Да об них почти года два ни слуху, ни духу. После того, как разбили пана Галиневского, сразу все истихло. Правда, недавно слышал что-то про воровской отряд атамана Баловня. Но сам не видел, не знаю даже, правда, а нет. Народ на них сильную обиду имеет. Думаю, в капусту бы порубили. А чего спросил-то про поляков, отец Фёна?» «Да засаду в пути встретили», — в полголоса произнес инок. «Тот, которого я заметил, был в форме польского драгуна и прятался так неумело, точно специально хотел быть замеченным». «Зачем?» «Не знаю, что и сказать», — развел пухлыми руками келлерь и с сомнением в голосе добавил: «А про остальных откуда знаешь, если только одного видел? Может, примерящилось от усталости?» «Не примерещилось», — улыбнулся Фиона. «Был драгун, и в кустах стрелок, ствол пищали, между веток торчал, а запах горящего фитиля до сих пор в носу стоит. Третий же лез через кусты так неосторожно, что пару раз его мигерка показалась сквозь листву. Может, были и другие, тех не заметил». Отец Геннадий взволнованно схватил собеседника за рукав рясы. «Как думаешь, кто это был, отец Фиона?» «Не знаю, отец Геннадий», — Фиона пригладил сидеющую бороду. Только если бы мне пришлось делать засаду, лучшего места не найти. Там крутой поворот. Хочешь, не хочешь, а ход замедлишь. А если надо потом пустить по ложному следу, то вертеп с переодеванием, который наверняка запомнят свидетели, самый простой способ для этого. Например, одеть польский жупан или шлем Паппенгаймер. Отец Келлер присел на одну из каменных лавок во множестве стоящих вдоль чистых и опрятных монастырских дорожек. Задумчиво посмотрел на мыски своих сафьяновых сапог, выглядывавших из-под рясы, и проговорил медленно, словно делясь с Фионой мыслями. Может, это не засада вовсе? А, отец Фиона? В конце концов, ничего ж не произошло. Все гости на месте. Утром архиепископа Арсения ждем. Но у него такая охрана, что только сумасшедший может попытаться напасть. Фиона с сомнением покачал головой. «Не знаю, отец Геннадий, жизнь научила меня не верить тому, что вооруженные люди могут просто так прятаться в кустах». В ответ отец Геннадий только развел руками и тут краем глаза заметил резво убегающего прочь через монастырские ворота посельского приказчика, которого распекал у трапезной полчаса назад. Сердито топнув ногой о деревянный настил мостовой и подобрав полы широкой рясы, он ринулся ему вслед, крича на ходу: «Стой, ирод, прокляну щучий сын!» Вернулся Келлер довольно скоро, запыхавшись, раскрасневшийся и расстроенный. «Убег сатана!» — сказал сокрушенно. — Прямо из-под носа убег. — Поймаю, ведь хуже будет. Чего бегать-то? Впрочем, тут же лицо Келлери опять приобрело добродушное выражение. Он посмотрел на троих иноков и весело произнес, улыбаясь густую и широкую бороду: — Так что ж, братья, надо вас на постой определять. Сейчас распоряжусь. Отец Геннадий осмотрелся, кого-то выискивая среди толпы снующих мимо монахов, но, видимо, не найдя никого или передумав, обреченно махнул рукой и с сожалением добавил: «Впрочем, не так думаю. Эти олухи все испортят. Веришь, отец Прокопий, ни на кого не могу положиться. Все сам». Перейдя на заговорщицкий полушепот, он доверительно сообщил: «Дам я вам, братья, самую лучшую келью в келейных палатах. Митрополиту такую келью не стыдно предлагать». Отец Прокопий, переглянувшись с отцом Фионой и Маврикием, с сомнением покачал головой, оглаживая широкой крестьянской ладонью свои седые усы. «Да зачем нам, отец Геннадий, суета эта? Мы простые чернецы, и потребности наши самые скромные». Но Келлер, пресекая всякие возражения, прервал старца энергично и требовательно: «Не спорь, отец Прокопий, я твой должник по гроб жизни, а потом это мой монастырь, я здесь хозяин, а вы мои гости. Так что возражений не принимаю. Прошу за мной, братья!» Отец Геннадий бодрым шагом направился к сводчатым аркам келейных палат, по дороге рассказывая что-то, по его мнению, увлекательное и интересное. Его спутники устало брели следом, не особенно вслушиваясь в рассказы добродушного Келлера. Долгая дорога сказывалась, и желание отдыха пересиливало все даже самые простые правила вежливости. Впрочем, к чести своей, отец Геннадий не требовал к себе особого внимания. Он просто трещал без умолку, и этим вполне удовлетворял потребность в общении.